Глава 9. «Алиса Николаевна, вы меня не расслышали?» — скривил Лугов губы. «Если требуется повторить, то повторю. Кто это такой и какое право он имеет касаться высокородного своими грязными руками?» «Я имею на это полное право, как родной брат женщины, которую вы позволили себе оскорбить, достопочтенный граф». Выдержал я его презрительный взгляд, ни на секунду не ослабляя хватку. «Представлюсь, пожалуй, если вы еще не поняли, с кем осмелились иметь дело. Великий князь Морозов Влад Николаевич». С ответом Алексей нашелся не сразу. Невесело усмехнулся, переводя глаза с меня на Алису и обратно, будто мы его оба сейчас за нос водили. «А ваши гвардейцы», — махнул я взглядом по охране несостоявшегося жениха, «просто невежественные деревенщины, все до единого. Мечи нам стоило бы направлять не против друг друга, а против тварей, выползающих из брешей. Можете сами разъяснить это своим людям, но хватит ли им ума, чтобы понять?» Вот тут один из гвардейцев уже не выдержал. Опять-таки, без приказа господина занес меч над моей головой, но среагировать я успел. Уклонился одновременно с этим, мягко отталкивая Алису в сторону, а затем развернулся и в пару-тройку ловких движений уложил еще совсем молодого паренька на землю, так что он ничего и понять толком не смог. Клинок, выпавший из его рук, звякнул о мощенную дорожку. Мало того, что невежественная, так еще и неуклюжая. Вдавил мой сапог голову незадачливого гвардейца в шершавый камень. Поглядите-ка только, падает на ровном месте. За разворачивающейся перед глазами картиной Алексей Максимович наблюдал со смешанными на лице эмоциями от гнева до сконфуженности. С одной стороны, отношение Луговых к нашему роду оставляло желать лучшего, но с другой, мы все еще находились под защитой императора, пусть и весьма формальной, насколько я могу судить. Так-то нападение на аристократа без одобрения свыше в зависимости от происхождения каралось либо обезглавливанием для таких же высокородных особ, либо же виселицей для всех остальных. Граф прекрасно это понимал и именно поэтому посчитал лучшим замять непростую ситуацию. На дуэль напрашиваться он почему-то не пожелал, а жаль. «Прошу прощения, ваше светлейшество, за предоставленные неудобства», нехотя выдавил из себя Алексей. «Словами не описать, как я рад вашему возвращению из гимназии!» «Алиса Николаевна!» — склонил он голову перед моей сестрой и, махнув лежащему на земле гвардейцу рукой, поспешил вернуться в экипаж. Что-то подсказывало мне, что на этом его попытки очаровать Алису не закончатся. Слишком удачная партия для человека его невысокого по сравнению с нашим положением. Еще не раз мне придется лицезреть самодовольную ухмылку третьего сына графа Лугова в родных стенах, но хотя бы сейчас удалось отделаться малой кровью. Убрал ногу с головы насмешливого паренька, и тот с опущенной головой последовал за своим господином. Поднять выпавший меч я ему не позволил, он поднял его на меня, так что пусть радуется, что я не лишил его жизни на месте. Даже извинений не принес. Они что, в самом деле ряды гвардейцев крестьянами пополняют? «Его сиятельство Алексей Максимович Лугов удаляется!» Вновь отчеканил мальчишка Паш, после чего забрался в карету, а кучер подстегнул лошадей. Ну и с катертью ему дорожка, процедил я сквозь зубы. Лишь когда, описав круг перед фасадом поместья, элегантный экипаж скрылся с наших глаз, сестра смогла облегченно выдохнуть. Однако для Алисы все только начиналось. Пускать эту ситуацию на самотек я не собирался. «И как много предложений, породница, тебе поступило?» Осведомился я у сестрицы с остальными нотками в голосе. «Это имеет какое-то значение?» Моментально встала она в штыки. «Просто из любопытства интересоваться бы не стал. Лучше говори, как есть, а будешь юлить, все равно узнаю правду рано или поздно». Пусть и неохотно, но все же сестре пришлось посвятить меня в текущее положение дел, а узнал я из ее рассказа даже больше, чем планировал. Как раз-таки в последние 2 года с момента, как Алисе стали особенно часто приходить предложения породниться ради связи с древней кровью, участились и нападки на наши отряды. Сестра высказала свои подозрения, что за всеми этими нападениями стояли бывшие вассалы, желающие всеми силами окончательно ослабить наш род и, по возможности, захватить оставшиеся земли. Все же по законам изничтожить род Морозовых до последнего его представителя было нельзя, и пока что единственная причина этому — наша тесная связь с одним из основателей империи. Зато поспособствовать объединению нашего рода с любым другим через заключение брака – вещь вполне осуществимая. Выявить конкретного виновника нападений и указать на него пальцем Алиса возможности не имела. По большей части они осуществлялись вблизи бездны, где хаос царил и без того, а потому виновникам все сходило с рук. Да, наш род сейчас находился в крайне уязвимом положении, и не только в плане оскудевших финансов. Если не предпринимать ровным счетом ничего, нас ждало полное уничтожение. Однако, я еще не до конца понимал, как с максимальной эффективностью использовать дарованного мне предками Кайроса. А еще эти странные сны, будто бы переносящие меня к самым истокам моего рода. В жестокие и беспощадные времена главные действующие лица, в которых пользовались магией, на порядок превышающие мои собственные возможности на текущий момент. Но несмотря на это, я чувствовал, что в совокупности они могли стать ключом к восстановлению нашего былого могущества. По крайней мере, давали шанс выиграть немного времени. Ведь сдаваться еще слишком рано. Да и я не был бы собой, если бы не пробил эту стену на своем пути. «Насчет женихов своих можешь не переживать», — решил обнадежить я Алису после того, как ее рассказ подошел к концу. «Как бы сильно я не хотел выдать тебя замуж, человек этот в первую очередь должен быть достойным претендентом на твою руку. Достойным и в моих глазах, и в твоих». «Спасибо», — искренне и с улыбкой поблагодарила меня та. «И да, еще кое-что. Все же от визита нашего неожиданного гостя польза была. Ты, кажется, говорила, что наняла мне на службу лакея. Где этот мальчишка? Пусть сопровождает меня в Иркутске». Как ни крути, но людям моего положения разгуливать на виду у всех в одиночку не принято. Если хотим вернуть к себе прежнее уважение, соответствовать социальным нормам придется, хотя с куда большей радостью я отправился бы в город один. Недаром Иркутск прозвали «сердцем Сибири». Если до открытия брешей город славился своими кузнями, в которых мастера из числа местных ковали чуть ли не лучшие изделия во всей империи, то сейчас Иркутск процветал благодаря переработке всего, что добывалось в этих брешах. По большей части в эпицентре, а именно в бездне. Обработка энергетических камней, обнаружить которые сейчас можно было в любом сложном устройстве, создание искусного магического оружия, луков и арбалетов, аналоги которым можно было с трудом отыскать даже в столице. Жаль, что все это богатство в какой-то момент просто утекло сквозь наши пальцы, когда мой род стоял у истоков появления всего этого. Некогда и этот прославленный город был неотъемлемой частью земель рода Морозовых. В настоящее же время он находился под управлением имперских чиновников. С одних только пошлин на товары верные служащие императора могли обеспечить себе безбедное существование, да и с особым почтением к нашему роду здесь тоже больше не относились. Тем не менее, наравне со всеми остальными мы имели полное право сбывать здесь найденные в бездне ресурсы, пусть не по лучшим ценам на рынке. Алиса настояла на том, чтобы я торговался до последнего рубля. Ни в коем случае не упустил выгоду, если она замаячит под носом, но не думаю, что удастся склонить чашу весов в свою сторону достаточно сильно. Мой безответственный лакей, паренек 14 лет по имени Гордей, с вьющимися русыми волосами, с большими голубыми глазами, с интересом разглядывал теснящиеся за окном кареты двухэтажные дома. «Впервые здесь?» — спросил я у него, лениво подпирая щеку кулаком. «В тишине мы и так ехали довольно долго. Нужно ведь хоть какое-то внимание проявить к мальчишке, которому в дальнейшем придется следовать за мной по пятам». «Нет, ваше светлейшество», — мотнул головой тот, — «я отсюда родом». «Вот как», — протянул, вновь переводя взгляд на вид за окном. «Получается, что за живой интерес в его глазах я принял ностальгию. Тем лучше». «Будет мне проводник, который здешние улочки знает вдоль и поперек. И почему Алиса сразу мне не сказала?» «Алиса Николаевна забрала меня отсюда месяца два тому назад», — продолжал Гордей. «Пареньку явно польстило, что господин сам обратился к нему. У папки моего здесь бакалейная лавка небольшая. Сам выращивает с мамой и продает. В неурожайный сезон на сбережения живут». «Из крестьянских, значит. И грамоте вряд ли обучен». «И как же тогда пересеклись ваши с Алисой Николаевной пути, что она тебя даже на службу умудрилась принять?» С трудом удалось мне скрыть раздражение в голосе. «Так это, я сам напросился. По одежде видно было, что из высокородных. А потому, как рьяно она торговалась, смекнул, что из обнищавших. Лучше уж в доме большом на худой кровати валяться, чем на соломенной подстилке под сквозняками», простодушно признался мальчишка. «Я это, на кухню сперва собирался, поваренком, а Алиса Николаевна возьми да скажи, что его светлейшество со дня на день из столицы воротается, что ему на побегушках кто-то пригодится». Тогда и вызвался. Вот такой подставы я от дрожайшей своей сестрицы никак не ожидал. Нескладному пажу Алексея Лугова, мой лакей, у которого от должности одно лишь название имелось, даже в подметке не годился. Мало того, что деревенщина, так еще и лентяй каких поискать. Однако, как говорится, на безрыбье и рак рыба. А мягкосердечной сестре я еще пару ласковых по возвращении обязательно замолвлю. Ну, а из парня, если будет толк, можно вырастить верного помощника, так что не все так критично. «Учиться я готов, ежели вы прикажете», — с готовностью заявил Гордей, будто бы мысли мои прочитав. «Хотя на моем лице и так все было написано предельно ясно. И да, буквам меня мама научила, храни ее сестры. По слогам умею. Сам я тебя учить не собираюсь. Без того дел не в проворот», — сразу умерил я его пыл. «А если нанимать человека со стороны, то...» Окрик кучера отвлек меня от дальнейших объяснений. «Лавка оценщика, ваше светлейшество!» «Пока все, что от тебя требуется, держаться поблизости». Напоследок отдал лакею распоряжение. «Грамоте я обучен и сам». После чего тот кивнул сделанной важностью, выскочил из кареты вперед меня и быстрым шагом, обогнув экипаж, распахнул передо мной дверцу. «Ну, может быть, какой-то толк из Гордея в будущем и выйдет. Поживем, увидим. Лоботряса на своей груди пригревать бы не хотелось, учитывая, что финансовое положение рода и так было довольно шатким». Откинув полы подбитого меховой оторочкой плаща, вышел из кареты и направился к скромной на вид двухэтажной лавке. «Раз уж Алиса дала мне конкретный адрес, то лучшего предложения, чем здесь, для нас нигде во всем Иркутске не сыщешь». «Мильштейн Давид Исаакович», — про себя перечитал я имя оценщика, написанное на листке, и призадумался. «Еврей, что ли?» Многообещающе, ничего не скажешь. И только после этого вошел в лавку вместе с Гордеем, придержавшим для меня дверь. Запах, витающий здесь, сразу показался мне специфическим для подобного места. Смесь каких-то трав, пряностей и кофейных зерен, будто бы к лекарю или в индийскую чайную зашел. За самим прилавком стоял низкорослый полноватый мужчина с черной шляпой «Хомбург», прикрывающий его темную кудрявую шевелюру и в коричневом шерстяном сюртуке. Губы оценщика тут же расплылись в жеманной улыбочке от уха до уха, стоило ему завидеть новых клиентов, и теперь наставления Алисы относительно торгов с ним стали мне еще более понятны. Что-то подсказывало, что лучшую цену на ресурсы придется потом и кровью выбивать, а мне ведь еще в гильдию мастеровых заскочить следовало, пока часы приема к концу не подошли. «Добрейшего вам денечка, милостивый государь!» Слегка подался мужичок вперед, чуть ли не грудью улегшись на прилавок. «Давид Исаакович Мильштейн, таки к вашим услугам оценить, продать, сбыть, заложить». «Я к вам по рекомендации от своей сестры заехал», — перебил его, приблизившись к стойке, — «от Морозовой Алисы Николаевны. Она посоветовала мне вас как справедливого оценщика. Нужно продать кое-какие ресурсы, добытые в недавнем рейде». «О, от Алисочки Николаевны!» — хохотнул тот. «Знаю такую, куда уж не знать. Торгуется, шо брови на лоб кидаю всякий раз. Бабуля моя таки в гробу переворачивается, когда сударыня запрашивает цену ниже установленного прайсу. Подумывал даже, что не наших ли она кровей. Говорите, брат вы ейный?» «Да, Влад Николаевич», — сдержанно ответил ему, стараясь не обращать внимания на сильный акцент. «Влад Николаевич Морозов, ну, конечно!» — щелкнул Давид Исаакович пальцами и озорно мне подмигнул. «Вернулись-таки из гимназии! Чудесно, просто замечательно! А я вот нигде не учился, и без того все умею, к радости и счастью!» «Вы товар-то посмотрите?» «А шоб не посмотреть, будем посмотреть!» Надел он забавные на вид увеличительные очки с пирамидкой из окуляров. «Показывайте, показывайте!» «На личман подготовлю сразу, как в качестве убеждусь». Мы вышли из лавки и подошли к телеге с добычей. Ресурсов было не так, чтобы очень много, но огров в бездне встречали нечасто, поэтому я заранее рассчитывал на достойную сделку. «Такс-такс-такс», — выудил оценщик суконный мешочек из общей кипы и внимательно осмотрел находящиеся там клыки. Взял один из них, пригляделся, того и гляди, лизнет или на зуб попробует. «Неужто огровы?» — довольно быстро догадался он. «Огра, верно», — кивнул я. «Шкуру, правда, не удалось поднять целиком. Пришлось порезать на лоскуты, но если сможем договориться о хорошей цене уже сейчас, то в будущем смогу поставлять более качественный товар. Возведение подъемника запланировано на ближайшее время». «Так я и думал, милостивый государь, так я и думал», — подбросил Давид Исаакович мешочек на ладони и еще раз визуально осмотрел добытое. «Думал, что с вашим возвращением жизнь обязательно таки заиграет новыми красками. Давайте решать так, Влад Николаевич». Еще раз подбросил он мешочек и загадочно улыбнулся. «Поднимать цену прайса для вас я не стану. Но нюансу быть. Не будем тянуть кота за Фаберже, если вы понимаете, о чем я. Бизнес, как вы знаете, есть бизнес. Впредь обращайтесь за оценкой и сбытом только ко мне, а не ко всем этим лоботрясам. Глазом не моргнете, без исподнего вас оставят, а со мной будет вам таки все по справедливости, ну и я заработаю. Что скажете?» «Тогда и у меня будет нюанс, Давид Исаакович», — решил я сделать встречное предложение. «Сами понимаете, что каждый раз ездить в город бывает накладно. Если бы мы могли договориться о доставке». «Ни слова больше», — щелкнул мужичок пальцами. «Подумаю, что можно таки сделать на этот счет. Ежели и от вас поставки будут постоянными, то есть у меня кое-какие идейки. Ну а пока давайте-ка приценимся ко всему этому добру по красоте. Монеты постараюсь не обделить, но и вы тогда уж не делайте мне смешно». К моему удивлению, цены за добычу Давид Исаакович дал вполне справедливые и заплатил действительно по совести. Пусть опыт в торговле я имел исключительно как покупатель, но со столичными ценами был знаком не понаслышке. Знал, с чем сравнить. Кошель мой сильно потяжелел после того, как наша с оценщиком сделка совершилась. Он купил все, так что, возможно, гильдию мастеровых мы посетим не только ради водопроводчика, но и постройку подъемника для спуска в бездну сможем обговорить сразу. Убью двух зайцев одним выстрелом, чтобы не тратить потом время зазря. Но без ложки дегтя в бочке меда все равно не обошлось. Уже спустя минут 10 после того, как мы снова тронулись в путь, кучер остановился. «Дальше только пешком, ваше светлейшество», — обернулся он ко мне. «Экипаж по таким узким улочкам не проедет». Да уж, не самое популярное место себе подобрали местные мастеровые, но делать было нечего. Пришлось выйти из кареты и искупать ноги в грязи чуть ли не по самую щиколотку. «Не дорога, а сплошное месиво». «Я тоже», — уточнил у меня лакей, наблюдая за тем, как я чавкаю грязью, переминаясь с ноги на ногу. «Ты тоже, Гордей», — поднял я на мальчишку глаза, и тот вымученно вздохнул. «Если опираться на номер дома, указанный в адресе, то нужный нам находится аж в конце переулка. Довольно длинного переулка, но чем быстрее покончим с этим, тем лучше. Дома тут по обеим сторонам дороги располагались настолько близко друг к другу, что при большом желании сосед мог бы заглянуть к соседу и поздороваться с ним так, чтобы второй его прекрасно услышал и ответил тем же. А пока мы с Гордеем чавкали по слякоти, тот решил устроить мне небольшую экскурсию, видимо, чтобы господин сильно не заскучал. «Тут церквушка неподалеку», — как бы, между прочим, сообщил он мне. «Мой папка с мамкой туда частенько захаживали каждое воскресенье». «Рад за них», — проворчал под нос, припоминая, каких нервов мне стоило каждое посещение столичной церкви. Словно в подтверждение слов лакея, навстречу нам по узкой улочке как раз вышла парочка святош. Причем, судя по боевой экипировке, не простых проповедников, а охотников. «Или же, как их именовали в народе, инквизиторов». В столице таких пруд-пруди было, и именно они впервые наведались в гимназию по мою душу, подстрекаемые слухами об одержимости студента из рода Морозовых. Возможно, дело было в том, что я многих обошел по учебе, вот и обозлились на меня. Только когда расстояние между нами сократилось до нескольких метров, заметил, что за собой охотники тащат очередную жертву. Это была молодая девушка. Длинные черные волосы водопадом струились по ее плечам, а бесформенный балахон и легкие круги под миндалевидными глазами насыщенного фиалкового цвета не могли скрыть внешней привлекательности. Но далеко не красота зацепила меня в этой пленнице, а ее взгляд. Непокорный, ироничный взгляд, которым она прожигала спины ведущих ее в кандалах охотников. Будто бы вовсе не они тащили ее на суд, а наоборот. Когда эта процессия прошла мимо меня, я сделал еще несколько шагов и зачем-то остановился, обернувшись ей вслед. «Надо же, как занимательно!» Даже Кайрос, почувствовав, что дело запахло жареным, вынырнул из-под пространства, или где он там прятался рядом со мной, и уставился на незнакомку, задумчиво почесывая подбородок. «Я-то думал, что темных целителей у вас уже окончательно извели, а нет!» «Темные целители?» «Да, что-то о таких одаренных я припоминал. Маги, исцеляющие за счет жизни других, а еще не брезгующие накладыванием проклятий. Довольно редкий дар, презираемый церковью. Хотя, может, потому и редкий, что после череды массовых гонений темные целители носа в города теперь не суют. Разве что на окраинах деревушек находят себе пристанище и на хлеб зарабатывают знахарством, да в повитухи заделываются. Правда, и в этих случаях хватало одного только доноса, чтобы святоши заявились с проверкой. Эх, вот почти уверен, что мне это аукнется. Нутром чую. Но маги с таким хорошим потенциалом на дороге не валяются. Как раз-таки чаще всего их заковывают в кандалы. «Эй, вы двое!» — окликнул я охотников, да так, что Гордей аж вздрогнул от неожиданности. А на лице Кайроса, наоборот, расцвела клыкастая улыбочка. «Какие обвинения предъявили этой девушке?»